Глава 17. Хмурое утро, прекрасное утро, кровавое утро. Мы только вышли из Ленска, а мои руки уже в крови. Как так вышло? Да все просто. Комарик Мимо собрал кровавую жатву и принес мне образцы ДНК, взятые у трех дозорных. Знаете, что интересно? Интересно то, что в этих образцах нет ничего интересного. Ха-ха-ха. Да, вот такой парадокс. Такие же доминанты я собирал лежа в больнице. Доминанты обычных людей без какого-либо намека на магию. Да, у кого-то из дозорных нашлась доминанта меткий стрелок, а вот в остальном была просто жуть. Особенно позабавили следующие варианты. Цирроз печени, гепатит, туберкулез, чесотка, простатит, грибковая инфекция. По отдельности эти заболевания — просто заболевания. Но вот вместе они явно говорят о том, что человек долгое время находился довольно в суровых условиях. Например, в тюрьме. И здесь возникает вопрос. Кровь трех дозорных смешалась, или же у каждого из них есть большинство из перечисленных болячек? Ответа у меня нет. Но сомнений относительно этих гвардейцев у меня все меньше. По крайней мере, часть из защитников Ленска точно сидели. Вопрос только, за какие именно преступления. А еще и Шульман говорил, чтобы я не светил пространственным кольцом. Все сходится. Впрочем, какая разница, уголовники они или настоящие гвардейцы? Совсем недавно мы стали свидетелями того, как имперская гвардия вырезала целый город, не пощадив никого. А если так поступают воины, которые должны служить и защищать, то чем они отличаются от уголовников? Выучкой, вооружением, умением колдовать, а в остальном такие же головорезы. В Дриморе я имел дела с гильдией убийц, и должен отметить, что эти люди были на порядок честнее любого правителя. Платишь деньги — получаешь результат. Если ты постоянный клиент и тебя заказали, то гильдия предупредит, а вместе с этим предложит убрать заказчика за сходную плату. Понимаю, звучит паршиво, но меня они никогда не обманывали и вручали много раз, ибо врагов у меня было через край. Мы прошли мимо наблюдательного пункта на окраине города и тут же услышали хриплый бас. «Малята, вы куда почапали? Там же мины!» — сказал дозорный, выглянув из окна. На вид ему было лет 70, хотя по факту не стукнуло и 40. «Очередной сиделец?» «За грибами прогуляемся», — усмехнулся я. «А насчет мин не переживайте, я запомнил дорогу». «Если оступишься, то сам дурак», — хмыкнул мужик, взял с подоконника дымящуюся кружку и с наслаждением отхлебнул из нее. «Если оступлюсь, быстрее долетим до леса», — пошутил я и двинул дальше. «Ха! Летчик на летчик!» — бросил нам вслед дозорный. Пока все было именно так, как говорил Барс. Поселение вольных разломщиков. Никто нас не останавливал, но и не переживал за наше здравие. Каждый сам за себя. Не так уж и плохо. Интересно, сколько платят дозорным за то, что они стоят на посту? Может, и нас наймут на полставки? Хотя зачищать разломы будет в любом случае выгоднее. Сейчас в пространственном кольце есть 8 свободных ячеек. Убьем 8 оборотней, что даст нам 8000 рябчиков. С их помощью мы сможем протянуть почти месяц. Как по мне, так это просто замечательно. А если будем регулярно зачищать округу, то сможем и оружием затариться. «Ты уверен, что помнишь дорогу?» — настороженно спросил Артем. «Не переживай, сейчас по-быстренькому пройдем поле. Одна нога здесь, другая там», — ответил я и, улыбаясь, стал показывать в разные стороны. «Левая рука вон там, правая там, голову и задницу забросит примерно вон туда. «Знаешь, Миша, что-то мне не смешно», — сказал Макар, аккуратно двигаясь за мной след вслед. «Да, дурацкие шутки», — поддержал его Серега. «Нормальные шутки», — подал голос Леший и тише добавил. «Если не рванет». «Кстати, я слышал, как ночью кто-то тихонько скулил», — сказал Артем, следуя за мной. «Может, собака?» — спросил Сергей. «Ага, блин, и всхлипывала собака», — огрызнулся Прохоров. «Ну я-то откуда знаю? У тебя же острый слух, а не у меня. Говори точнее, кто рыдал, что говорил». Серый аккуратно переставлял ноги и говорил медленно и размеренно, боясь оступиться. «Да девушка вроде просила богов защитить ее». «От кого?» — заинтересовался историей я. «От глупых вопросов», — возмутился Артем. «Не знаю я от кого. Просто рыдала и просила защиты, а потом...» Прохоров замялся и покраснел. «Кажется, к ней в гости пришел мужчина. Ну и они... Короче, я всю ночь из-за их стонов заснуть не мог». «А может, она волновалась о суде возлюбленного и просила для него защиты?» — предположил Макар. «Да говорю же, не знаю я», — отмахнулся Артем. «Чего вы крадетесь? Минное поле закончилось еще метров 50 как», — спросил я, обернувшись. «Тьфу, блин, так ты еле плетешься, а мы за тобой идем», — возмутился Прохоров. «Тренирую вашу психическую устойчивость», — улыбнулся я. «Все, прекратить треп», — поднял я руку, останавливая возмущение ребят. «Идем вон в ту сторону». Мы уже пересекли мост через реку Ирень, и я указал направо. Всевидящее око высветило три силуэта, сгрудившихся у воды. Судя по всему, это были недооборотни. Хотя точно сказать не могу, слишком далеко. Сегодня была отличная погода. Белые тучи заволокли небо, предвещая пасмурный день без дождя. Легкий ветерок дул в спину, из-за чего нам придется сделать крюк, обходя существ. Нет, конечно, можно пойти напролом, ведь у нас численное превосходство. Но зачем лишний раз рисковать? Не спеша, мы двинули по асфальтированной дороге, идущей через поле. По обе стороны дороги земля вспахана гусеницами и взрывами. Ветер все сильнее свистит и пытается забраться под куртку. А мы идем, удаляясь от реки. Ребята сразу поняли, почему я выбрал этот маршрут, и вопросов не задавали. Пройдя 4 километра по асфальту, мы сошли с дороги и направились в сторону реки. Теперь зверье нас не учует, а вот проклятая грязь может нас сожрать. Жирный глинозем, чавкая, налипал на новенькие ботинки, так что ногу удавалось лишь с трудом оторвать от земли. Хорошо, что через 500 метров начался редкий лесок, идти по которому было одно удовольствие. Под ногами сухая листва, изредка встречаются лужи, да и ветер, хоть и дует, но уже намного тише. Спустя 10 минут мы вышли к берегу реки и заметили, что сотни метров от нас три оборотня рвут на куски тушу лося. Я посмотрел на Прохорова и решил удовлетворить его амбиции. «Возглавишь отряд?» — спросил я, заставив Артема открыть рот от удивления. «Я?» — робко спросил он и тут же расправил плечи и поднял подбородок вверх. «Конечно, справлюсь! Я и Макар идем вперед! У нас вилы и копье. Если твари бросятся в атаку, сможем их быстро остановить, после чего Сергей и Леха подожмут их с флангов. Михаил, остаешься позади, прикроешь магией льда в случае необходимости». «Серьезное лицо, нахмуренные брови. Вы только посмотрите, какой грозный, настоящий полководец». И это я говорю сейчас, хоть и с определенной долей сарказма, но я действительно горжусь тем, что Прохоров довольно быстро собрался с мыслями и выстроил внятную тактику нападения. А еще ему отдельный балл в копилку за то, что не стал использовать меня как основное оружие. Да, я с легкостью прошиб бы этих зверюк и сам. Благо, мана полная. Но я хочу, чтобы ребята себя проявили и набрались опыта и уверенности в себе. Думаю, Артем понял мои намерения и подстроился под общие цели. А значит, его разум начинает работать более гибко, ища варианты, где все окажутся в выигрышном положении. Раньше же он пер на пролом, как баран. Охота началась с того, что ребята упали на землю и поползли в сторону существ. Они преодолели 70 метров, после чего твари подняли морды вверх и стали принюхиваться. На этот случай у Артема был припасен туз в рукаве. Он присел на корточки, прячась за сухим бурьяном, и по большой дуге запустил камень в воду. Всплеск воды привлек внимание существ, после чего ребята поднялись во весь рост и ломанулись вперед. Да, тактика аховая, конечно. Отвлечь на секунду, чтобы тут же привлечь внимание. Но относительно она сработала. Оборотни рванули к ребятам, ощерив клыкастые пасти. Артем и Макар стояли, опустив оружие, а за их спинами прятались Леший и Серый. Когда зверюги приблизились на расстояние в 5 метров, Артем и Макар резко подняли вилы и копье вверх. Две твари отскочили в стороны, а вот та, что неслась по центру, на всем ходу налетела на вилы Макара и сломала их рукоять посередине. Существо громко взвыло и затихло, когда Прохоров вонзил копье в глазницу твари. Леший выскочил на недооборотня, ушедшего влево, и безуспешно пытался подрубить ему лапы мечом. Сергей же... Серега бракодел. Нам нужна была целая туша твари, а он со всего размаха разрубил ей голову пополам. Боюсь, за такую добычу Шульман, если и заплатит, то сущие гроши. Оставшегося зверя попытались взять в кольцо, но, взвизгнув, тварь рванула к обглоданному лосю, вцепилась в его ногу и попыталась утащить с собой. Поняв, что быстрее подохнет, чем сумеет унести трофей, огорченно рыкнула, фыркнула и рванула прочь. Эх, стоило мне подойти поближе, прибил бы беглеца ледяной стрелой. Ну да ладно. Пусть учатся на своих ошибках. Сорвав сухой колосок, я запихнул его в рот и направился к ребятам. Оказалось, что не только Сережа бракодел, но и Леший. Пока я шел в их сторону, он успел выпотрошить недооборотня и достать слезу мироздания. Причем разрез был неоправданно большим, из-за чего цена и этой твари упадет ниже плинтуса. Покачав головой, я поаплодировал. «Артем, ты хорошо продумал план нападения, но не стоило идти на пролом. Лучше бы наступали полукольцом. А также нужно было позаботиться о том, чтобы отрезать существам путь к отступлению. Для этого потребовалось бы дальнобойное оружие, в роли которого выступил бы я». «Так я же тебя и оставил», — начал было оправдываться Артем. «Нет, ты оставил меня для прикрытия в случае чего, а прикрывают в случае опасности. Бегство существа к опасности не относится. Понятно объясняю?» «Понятно», — буркнул Артем. «Вы всегда должны выражаться четко, так чтобы не было возможности трактовать ваши слова двояко. Это важно, в первую очередь для людей, с которыми вы сражаетесь плечом к плечу впервые, а подобных ситуаций в ваших жизнях будет много. Перейдем к Сергею». «Круто я ему башку прорубил, да?» — спросил Серега, улыбаясь. «А еще ты очень круто уронил цену за тушу твари. Теперь Шульман заплатит нам за нее 200 рублей, а мог заплатить 1000». «А как мне ее еще?» — стал спрашивать Сергей, но я его перебил. «Ты мог ударить ее обухом топора?» «Ну да». «Ну вот тебе и ответ. Сперва ты бы оглушил существо, а потом бы его добил Артем или Макар». Я повернулся к Лешему и увидел на его лице понимание, что сейчас будут ругать. Да, Лёх, ты тоже накосячил. Но ведь я никого не зарубил, — возмутился Леший. Да, не зарубил, но шкуру попортил. Я указал пальцем на распоротое брюхо твари. Ты мог сделать разрез 5 раз меньше. «Ну, в итоге, мы молодцы, не облажались?» — усмехнулся Артём. «В итоге вы просто молодцы, никто не получил ранений, и все живы. А это просто замечания, которые неплохо бы учесть на будущее», — резюмировал я и взял жемчужину, протянутую Лешим. «Готовы идти дальше?» «Веди, командир», — кивнул Артём и едва заметно улыбнулся. Двинули мы дальше по реке Ирень, которая быстро начала мельчать. Пройдя около километра, мы нашли импровизированный мостик из 2 бревен, переброшенных через реку, чья ширина сейчас не превышала и 3 метров. Перебрались на другую сторону и едва не угодили в аномалию. Довольно дурацкая и проблемная аномалия. Выглядит как роса на траве, от которой вверх поднимается легкое марево. Вот только это не марево, а пар. Должен отметить, что пар чертовски горячий. Я со своей устойчивостью к огню смогу легко пройти через аномалию. А вот ребята аж парятся, и наш поход завершится, не начавшись. Проблемность аномалии заключается в том, что она раскинулась в длину на 2 километра вдоль реки. Пришлось обходить ее и даже залезть в ледяную воду по колено. Мы с Прохоровым воспользовались магией огня и высушили тряпки, после чего попали в рабство. «Вообще-то и нам штаны с ботинками не мешало бы просушить», — намекнул Макар, развязывая шнурки. «Эксплуататоры», — усмехнулся я. «Точнее, бездари», — хмыкнул Артём. Пришлось напялить на себя чужие штаны и обувку, а после их просушить. Через 20 минут мы были готовы двигаться дальше. Впереди расположилась деревня Змеевка. 3 десятка домов от фундамента и до самой крыши тонули в снегу. Подобравшись ближе, мы поняли, что это не снег, а паутина. Чертовски плотный слой паутины. «Ну нахрен, я туда не пойду!» — заявил Артём, с опаской посматривая на строение. «А я тебя никуда и не тащу», — улыбнулся я и погрузился в чертоги разума. В глубинах моей души царила техномузыка. Галина и Мимо дергались в такт мелодии, которую напевал старшина Огнёв. Голос его звучал устало, более того, казалось, что он поет из последних сил. «Feel the energy inside, чилибу, чилибу, чилибу, фая, фая!» Страдальчески протянул он. Заметив, что я посетил чертоги разума, Мимик и Голем тут же приблизились и стали кружиться вокруг меня. «Галина — гламурная газель! Горцую галактически грациозно!» «Мимо танцует!» «На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на!» Пока Галима носились вокруг и несли чушь, я не сводил взгляда со старшины, который медленно повернулся и умоляюще посмотрел на меня. Одними губами он прошептал «Спасите!» «А ты как хотел, дружочек! Думал, мне легко в этом дурдоме!» «Ладно, я же не изверг какой!» «Галя, Мимо! Идите вон туда и покажите, как вы научились танцевать!» Я указал в дальнюю часть пещеры, и питомцы тут же рванули туда наперегонки. Ко мне подлетел Огнёв и заговорщически торопливо стал шептать. «Вытащи меня отсюда, я тебя умоляю! Еще пару часов, и у меня крыша поедет, если уже не поехала! Они же полоумные, галдят без остановки какую-то чушь! Разумный диалог с ними просто невозможен!» «Ого, вот это изменение!» — улыбнулся я. «А где вот это салабоны, на плацу сгною?» У старшины дернулся глаз. Он явно хотел бы сейчас на меня наорать, но понимал, что в этом случае ему придется очень надолго остаться в обществе Мимо и Гали. Натянуто улыбнувшись, он сказал. «Наверное, я погорячился. Да, совершенно точно погорячился. Сам понимаешь, возрождение незнамо где, да еще и без тела. Проклятие, я даже нос почесать не могу. У меня просто нет ни рук, ни ног!» «Да-да, понимаю. Сам прошел через такое», — кивнул я. «Ты тоже был духом?» — выпучил глаза Огнев. «Не совсем. Впрочем, это не важно. Я пришел, чтобы посмотреть, как тебе живется, и уточнить, желаешь ли ты улучшить жилищные условия». Старшина обернулся и посмотрел на беснующихся мимика и голема, после чего закивал головой и выпалил. «Да ясен ху...» Огнев замялся. «В смысле, да, конечно, да!» «Ну и славно. Тогда тебе нужно для меня провернуть одну маленькую диверсию». Я хищно улыбнулся и посмотрел ему в глаза. «Чего? Если нужно мирняк валить, то я против. Я солдат и...» «Не переживай, людей убивать не придется. Мирных уж точно. Так что, возьмешься за работу?» «А что я получу взамен?» — хитро прищурился старшина. «Отдельное ответвление пещеры, куда доступ будет только у тебя». «А звукоизоляция прилагается?» «Я подумаю об этом», — ответил я и сложил руки на груди. «В таком случае готов к труду и обороне!» — выкрикнул он. Я не понял, к чему он это ляпнул. «Обороняться нам сейчас не нужно, только нападать». Вывалившись из чертогов разума, я вытащил вместе с собой Огнева и достал из кармана слезу мироздания. «Скажи, а...» — попросил я и, словно доктор, протянул пилюлю старшине.